Тихонько сквозь сльози направляю к Творцу вновь и вновь. Моя жизнь так на них не похожа, лишь колючки сплошные дни. Ты прости, ты исправь меня, Боже, свято дай свои дни. Я хочу, чтобы светом небесным я хочу, чтобы украсил мой внутренний храм. Он наполнится миром чудесным, если в сердце пребудешь ты сам. Аромат благодати польется, и видна будет всем красота. Слово колкое с уст не сорвется, Дух Святой ведь присутствует там. Научи, драгоценное время, научи не растратить земных суеты, но живущий во мраке не веря, возвещать о распятом Христе. Трудиться, Господь, не